Матерь Агни-йоги. Хорошо иногда умерить слишком уж сильное переживание своей личности, отойдя от нее в сторону и предоставив ей выяснять себя до конца и сколько ей хочется, но, стоя как бы отделившись от нее, холодно, равнодушно и без жалости наблюдать ее выкрутасы. Можно даже вступить с ней в беседу, указав на никчемность всех этих явлений. Можно указать ей на полезность страданий, не для нее, но для накопления высшего «я», ради интересов которого личность только и существует. Этим можно обуздать неистовство астрала и его своеволие и много преуспеть в понимании значения оболочек и путей овладения ими.